Приветствие! Намагуру Ваджадхара. В соответствии с вековой традицией этот текст начинается с приветствия на санскрите, которое означает «приветствую учителя в форме Ваджадхары». Имя Ваджадхара переводится как «ваджрадержец», то есть «держатель ваджра», а Будда Ваджадхара является владыкой учения буддийской тантры. Поклонение. С почтением припадаю к лотосовым стопам изначального владыки, что в союзе с госпожой является из чистого пространства. Вместе рожденных блаженства и шуниты, в танце подобного радуги, величественного иллюзорного тела, украшенного главными и вторичными знаками. В этой начальной строфе содержится вступительное словословие. Промежуточная цель такого словословия состоит в накапливании заслуг для устранения внешних препятствий на пути к завершению предпринятой работы, а его конечной целью является достижение пробуждения ради всех живых существ. Редкость ануттара-йога-тантры. На протяжении бесчисленных кальп большая редкость хотя бы услышать выражение ануттара-йога-тантра, великий путь, который даже в нашу эпоху упадка быстро дарует йоганатху, семью и признаками, такими как сексуальный контакт и другое. Несмотря на то, что весь этот трактат был написан на тибетском, приветствие, обращенное к гуру Ваджадхаре, написано на санскрите, чтобы посеять в уме читателя зерна этого священного языка, а также придать дополнительный вес и авторитет этому тексту, приравнив его к переводам санскрита. Считается, что исторически Будда Шакьямуни проповедовал буддийские тантры в форме гуру Ваджадхары. Вот почему его называют владыкой священного и тайного тантрийского учения. Главное в строфе о редкости ануттара-йога-тантры это то, что, следуя по пути ануттара-йога-тантры, можно достичь состояния высшей йоганатхи в течение короткой по продолжительности жизни, характерной для нашей кальпы. Эта кальпа называется эпохой упадка, ибо сопровождается раздорами и насилием. Высшая йоганатха характеризуется семью признаками. Вот они. Первое. Совершенное счастье всеобладания. Второе – сексуальный контакт. Третье – великое блаженство. Четвертое – шунита врожденного существования. Пятое – сострадание. Шестое – непрерывность. Седьмое – нескончаемость. Кроме того, в этой строфе подчеркивается редкость встречи с учениями ануттара-йога-тантры. Будда Шакьямуни, четвертый и из тысячи будд, которым, согласно буддизму Махаяна, предстоит появиться на нашем континенте в течение этой кальпы. Так вот, предполагается, что в будущем только 11-й Будда из этого списка возможно будет преподавать тантру. Сноска. Воплощенный Манджуши Лама Цункапа снова придет в наш мир в качестве 11-го Будды в ряду тысячи будд этой кальпы, поскольку Цункапа не только объяснил тантры, но и сочинял к ним грамотные комментарии, вполне закономерно ожидается, что он опять станет учить Ваджраяне. Столь же обосновано и предположение о том, что последний Будда тоже будет проповедовать тантру, ибо он покаялся повторять деяния всех предыдущих Будд, включая исторического Будду Шакьямуни, который как раз учил тантре. Источник Геше Санам Ринчен и Геше Дава. Остальные Будды тантре обучать не будут. И это вовсе не означает, что тантра для них китайская грамота. Просто ее некому будет слушать. У них не окажется достойных преемников. Вот почему в эту кальпу даже услышать термин «ануттара-йога-тантра» – большая редкость. Что уж говорить о возможности практиковать ее. Как всегда, перед тем, как слушать проповедь Дхармы, необходимо выработать правильное намерение. Это исключительно важно для изучения и практики махаянского буддизма, а такой тантры, как это, тем более. В нашем случае правильное намерение означает бодхичитту. Мы можем породить ее, например, так. Я буду внимать этому тантрийскому учению и практиковать его изо всех сил, чтобы, достигнув пробуждения, выполнить чаяние всех живых существ, которые жаждут полного прекращения страданий и прихода подлинного нерушимого счастья. Очень важно иметь мотивацию такого типа. Лучше всего, когда и слушатели, и наставник полны такой решимости, тогда и практика их непременно будет плодотворной. И наоборот, если окажется, что нам не достает такого намерения бодхисаттвы, то и от нашей практики толку не будет. И тут уж не важно, какое буддийское учение мы прослушали, Махаяну, ее тайную часть Тантраяну, или даже высший раздел последней Анутара-йога-тантру. Обет автора. Следуя примеру красноречивых заповедей воплощенного Манджушри, Златоуста Цункапы и его духовных сыновей, я постараюсь кратко и внятно изложить способ восхождения по путям и ступеням Хуми в свете двух стадий – Керима и Цогрима. В этой строфе содержится авторский обет, относящийся к этому произведению. Цель принятия такого обета состоит в том, чтобы устранить главным образом внутренние препятствия к успешному завершению этого труда, такие как день или переключение внимания на постороннюю деятельность, например, на другие сочинения. Великий учитель Цункапа воплощение мудрости Будды Манджушри был не только выдающимся духовным наставником, но также сочинил множество фундаментальных трактатов, а его прославленные ученики с блеском продолжили его дело, составив в свою очередь большое количество важных работ. Наш автор заявляет, что собирается следовать их превосходным наставлениям, чтобы объяснить две стадии пути Анутара-йога-тантры.